125. Март 9. Струна связи, напряженная устремлением, начинает звучать. Струна может звучать, лишь будучи натянутой, но ключом ее натягивающим будет устремление. Провод пространственный и одиночный струне подобен. Струнами света назовем эти провода. В природе все имеет голос или свою ноту, и все звучит. Звук есть форма, одна из форм бытия, проявленной вещи, семиструнной или семиаспектной по природе своей. Семиричный потенциал скрыт во всем для постепенного проявления в спирали эволюции на всех семи планах. Тем, что в потенциале скрыто в ней, духомонада отвечает на то, что имеется вне ее. Семь вовне отвечают семи внутри. Так и ученик, звуча на лучи владыки, пробуждает постепенно их скрытую потенциальность, в нем заключенную. Ступени сознания есть ступени этого раскрытия. В процессе разворачивания скрытых свойств духа монады и заключается эволюция сущего. Изнутри наружу развертывается потенциал, как зависть цветка. Надо четко осознать, что все внутри, все уже имеется, что кладезь неисчерпаемых возможностей находится в самом человеке, и надо искать лишь в себе. Созвуча с Высшим, лишь свои свойства, сокрытые в нас, раскрываем. И придет время, когда источник знания польется изнутри. Чувство знания, вера знания — лишь его начало, а все знания — далекий, недостижимый конец. Ибо даже владыка Будда, человек шестого круга, отрицал свое всезнание. Но можно все знать в пределах данной планеты. И дух, завершающий планетную эволюцию на данной планете, к тому приближается. Не человеческое измышление это знание, но знание космическое. Много еще ложного в науках человеческих. Не о мудрости земной говорится, но о мудрости владык, ибо они владеют ключами к космическим знаниям, и ученик от них ключи получает один за другим. Их семь. Семь ключей от тайников космического знания.